Аня. Когда автомобиль Катарины, повинуясь приказу Макса, круто развернулся и понесся к обрыву, Аня не медлила ни секунды. Раньше у нее получалось только отбрасывать предметы и людей, выбивать стекла, сминать металл. Но сегодня коробок спичек сам поплыл к ней в ладонь. Стоило только захотеть. Она не знала, как далеко может действовать ее дар, но потянулась, что было сил. «Пожалуйста, пожалуйста», — шептала она, выставив вперед руку. «Не делай этого». Показалось, автомобиль забуксовал, стал вилять, словно водитель сопротивлялся. Но тут окрик Макса настиг ее пощечиной. «Анники!» Аня вздрогнула и отвлеклась. Всего на миг, но этого хватило. С рычанием вырвавшись, автомобиль на полном ходу устремился к пропасти и, взмыв воздух, сразу рухнул вниз. Аня вскрикнула, бросилась к реке. Она еще могла поднять машину, могла спасти две жизни, а может быть и себя тоже. Но Макс преградил ей путь. Он снял маску, и Аня увидела, что его лицо искажено злобой. Как можно было считать его красивым? «Зачем ты это сделал?» — выкрикнула она. «Уйди с дороги, или я не сдержусь». Ее голос дрожал, все тело трясло от гнева и страха, которые захлестывали, будто высокие волны, налетая с двух сторон и сталкиваясь над головой. Марево клокоча выходило сейсмическими толчками, готовая снести все на своем пути. Вдруг что-то просвистело совсем рядом. Земля брызнула у ног. Макс выхватил пистолет и, озираясь, крикнул. «Аня, быстро в замок!» Но она и не думала больше выполнять его приказы. Замерев на открытой пустоши, Аня ясно увидела, как со стороны обрыва к ним приближаются четверо мужчин. Все с оружием на изготовку. Макс снова надел маску и начал шептать. «Стой! Остановись!» Но тем было все равно, словно им отдали какой-то приказ, который был сильнее даже способности Макса. Он тоже быстро понял, что его дар бесполезен. «Используй свою силу!» — потребовал он и открыл огонь по отряду. Макс выпустил целую обойму, но упал только один боец, тот, в которого попало не меньше трех пуль. Остальные, раненые, кто в плечо, кто в живот, продолжали идти, словно гигантские куклы, в которых еще не кончился завод. Аня всхлипнула, отступая на шаг. Кто бы ни были эти бойцы, они только напоминали людей и этим пугали. Макс догнал ее, схватил крепко и встряхнул. «Давай же!» — прокричал он прямо в лицо. «Ты должна нас спасти!» В его глазах стоял самый настоящий ужас. Макс не знал, что ему делать. Он слишком привык к своему дару и без него был хуже, чем безоружный, будто без кожи. Спрятавшись за Аню, как за живой щит, Макс стиснул ее плечи и заскулил в самое ухо. «Спаси нас, и мы уедем. Я тебе клянусь». Бойцы приближались. Аня видела нашивки на их форме. Кровавая буква «М» горела клеймом. Аня закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Добровольно лишить себя зрения под тремя дулами было мучительно страшно, но когда темнота опустилась, Аня выдохнула с облегчением. Что ж, если Макс хочет сделать из нее щит, она станет щитом. Время замедлилось. Аня почувствовала, как неспешно и раскатисто стучит ее сердце, как марево вскипает вокруг ее тела, расходясь волнами. Она протянула руку к собственной силе и позвала ее обратно. Послушная ее воле, марево завихрилась, стала плотнее, направленная сразу в обе стороны, оно тяжелым пологом укрыло их обоих. Аня открыла глаза и увидела его. Похожая на золотой купол, едва заметная глазу, марево дрожала вокруг них. Она им залюбовалась, на мгновение забыв даже о вооруженных бойцах и о Максе. Но отряд М был уже в нескольких метрах. Пока Аня создавала защиту, из трех выживших осталось всего двое. Третий катался по земле в отдалении, сцепившись с кем-то похожим на Лихолетова. Аня не успела толком обрадоваться тому, что следователь все-таки выжил, потому что увидела лица своих преследователей. Одно, низколобое и широкое, оказалось ничем не примечательным. Аня лишь мазнула по нему взглядом. Зато другое заставило волосы на голове встать дыбом. Она знала этого человека всю свою жизнь. «Пекка», — прошептала Аня и шагнула навстречу. Пекка — ее родной брат, которого она уже оплакала, письма к которому, так и не отправленное, сожгла в пламени, пришел за ней, сам, на собственных ногах. Это был он, точно он. Аня почувствовала, как по лицу ползет глупая счастливая улыбка, как слезы катятся по щекам. «Живой! Живой! Живой!» Она протянула к нему руки, и марево схлынула. Золотой купол рассеялся. В ответ Пекка прицелился из винтовки. Его напарник сделал то же самое. «Пекка!» Аня все еще глупо улыбалась. «Это же я! Ты разве меня забыл?» Аня сделала еще шаг. Вот сейчас брат наконец узнает ее. Просто пока он не понял, кто перед ним. Но как только поймет, отбросит оружие и крепко обнимет. А потом заберет домой, В Ленинград или куда угодно. Только бы подальше из замка. И от Макса. «Думы, Ганс!» — взревел за спиной Макс. «Стой, дура!» И тогда по ним открыли огонь. Пули со свистом взрезали воздух. Аня успела только вскрикнуть и почувствовать странное обжигающее тепло, которое разлилось от живота по всему телу. Марево само выплеснулось из берегов, снова неподконтрольное, инстинктивное. Оно ринулось навстречу пулям, накрыло Аню золотым щитом. Время стало тягучим и клейким. Застыв от ужаса, Аня смотрела, как пули отскакивают от щита, улетают обратно, как, дернувшись и застыв на секунду, обмикают Пекка и его напарник. Взвизгнув, Аня бросилась к брату. Макс кричал ей что-то, но Аня не слышала. Дрожащими руками она подхватила Пекку, прижала. Ладони тут же стали мокрыми, и Аня, почувствовав кровь, уткнулась в грудь брата и завыла. Протяжно и высоко, словно дикий зверь, раненый в мягкий податливый живот. «Пекка! Пекка! Это не я! Я не хотела!» Его глаза смотрели в пустоту, ничего не выражая. В уголках губ темнела кровь. «Так уже было», — вспомнила Аня. Когда напали волки, и Пекка впервые пострадал от ее силы. Тогда она думала, что погубила брата, но он выжил. А потом еще раз, когда спасся из огня вместе с ней. И еще, когда вместо смертного приговора получил это клеймо. Но только предсказания Хильмы всегда сбывались. Сбылись и теперь. «Смерть свою защищаешь, волчонок!» Скрипучий голос старухи раздался в голове так ясно, будто она и впрямь стояла прямо за плечом, дышала Ане в спину. «Халти, Атуи, одержимую защищаешь!» Всю свою короткую, безрадостную жизнь Пекка только и делал, что защищал сестру, спасал от справедливой кары. И вот к чему это привело. Может, если бы он попал, все бы наконец закончилось. Но Марева оказалась сильнее пули и сильнее самой Ани. Все ее тренировки, попытки управлять силой оказались бесполезны. Марева лучше знала, как себя вести. Оно не желало так просто исчезать из этого мира. «Аня!» — окликнул ее Макс, подходя ближе. Он старался говорить мягко, но явно нервничал. «Аня, это я. Слышишь меня? Ты справилась. Умница!» Аня зло мотнула головой, разрыдалась еще сильнее. Она крепко держала запястье Пекки, надеясь почувствовать хоть слабый пульс, но рука брата только становилась холоднее. «Он же хотел тебя убить!» Макс склонился над ней и коснулся ее плеча. «Так почему ты плачешь? Приди в себя, наконец. Его ведь превратили в робота, как и других. Он больше не твой брат». Под пальцами проступали вздувшиеся знакомые бугры институтского клейма. Получается, все это время Пекка был жив. Но профессор Ильинский прятал его от Ани. Знал и молчал. Не передавал письма. Не разрешал писать ему. А может, Пекка и правда не мог. Вдруг он лежал там, как кукла, среди таких же одурманенных кукол, за металлической дверью с огромной буквой «М». Аня ходила мимо этой двери каждый день, 2 месяца кряду, и понятия не имела, насколько брат близко и в то же время далеко. Что с ним делают? Кем его делают? Нечувствительный к боли, не узнающий родных. Если бы она знала тогда, в день приезда Макса, что Пекка в институте, она бы его вытащила и, возможно, смогла бы спасти. Но Макс предпочел ей соврать, чтобы сделать ее одинокой, слабой, во всем покорной. Глубоко вдохнув, Аня собрала всю свою боль в тягучий комок, и Марева снова вспыхнула, но не золотым куполом, а гневным пламенем. Пламя обожгло живот, заплясало на кончиках пальцев. Аня посмотрела на Макса, и тот отшатнулся. «Аня, я не знал, что он жив. Он сразу понял свою ошибку». «Ты мне врал», — процедила она. «Все это время». Макс скинул руки, совершенно растерянный. Залепетал. «Послушай, я люблю тебя». Но всякая жалость к нему закончилась здесь и сейчас. «Не желаю тебя слушать», — отрезала Аня. Уложив бездыханного Пекку на землю и закрыв ему глаза, она выпрямилась во весь рост. И хоть она была почти на 2 головы ниже Макса, почувствовала, будто вырастает над ним, становится выше деревьев, выше скал. «Тебе нужна была только моя сила. Моя сила, а не я. Так получи ее». Марева билась в ее руках, хлестала волнами, и все вокруг взлетало на воздух. Могильные камни, мертвые птицы, тела бойцов, которых улучшали в подземных катакомбах института. Только Пекка оставался неподвижным. Аня удерживала его у земли своей силой, защищая. Теперь она могла и так. Она была способна на все. Сила текла сквозь нее, отзываясь на любое чувство. Вот только в ней не было ничего, кроме гнева и жажды мести. Макс отступил на шаг, снова потянул на лицо маску. «Не делай этого, Аня», — предупредил он рассерженно. «Не вынуждай меня». Шепот проник сквозь ее щит острыми иглами, пробрался в подкорку. Все вокруг стихло, остался только голос, требовательный, как и сам Макс. Он ломал ее и выкручивал. «Покорись, покорись, ты моя», — говорил этот голос. «Твоя сила моя, твое тело мое. Ты будешь делать то, что я скажу». Аня рухнула на колени, схватившись за голову. У нее не получалось ему сопротивляться, даже когда Макс не использовал дар, когда вел себя обыкновенно, как многие мужчины, брал без спроса, решал за двоих, не терпел возражений. Такими были и Володя, и профессор Ильинский, даже Пекка, хотя он просто заботился о сестре, как мог. А других мужчин Аня и не знала. Каждый использовал ее по своему усмотрению, видел в ней оружие или несмышленого ребенка, подопытную или способ произвести наследников, что угодно, только не человека. Ее руки знали больничные ремни и властную хватку пальцев. Ее лицо еще помнило пощечины брата. Ее тело с трудом перенесло пытки электричеством, водой и огнем. Оно до сих пор болело от настойчивой жадности Макса. Если бы не Марева, Аня давно бы сдалась и растворилась в ком-то другом. Но дракон внутри нее был сильнее, чем она сама. Он не собирался подчиняться чужим приказам. Аня почувствовала, как он расправил огромные золотые крылья, и все стихло. Ненавистный шепот смело волной. Остался только тихий звон колокольчиков и свечение вокруг. И в этой тишине раздался оглушительный выстрел. Макс покачнулся, упал в траву и больше не встал. А к Ане бежал со всех ног следователь Лихолетов. «Ты в порядке?» — кричал он ей, хотя сам был весь изранен и морщился от боли. Приблизившись, он перешел на шаг и, наконец, упал неподалеку в траву. Дальше его не пускал щит, который все еще висел над Аней. Лихолетов лишь тронул его пальцем, и по поверхности щита побежала едва заметная рябь. «Красиво». Он был весь в крови и пыли, но улыбался ей. «Я вытащу тебя отсюда, если захочешь». Он похлопал себя по нагрудному карману. «У меня тут документы, паспорт для тебя. Я украл из архива твое фото, чтобы его сделать, представляешь?» Лихолетов рассмеялся, и Аня не смогла сдержать улыбки. «Это чтобы ты могла уехать отсюда, домой или куда захочешь. Решать тебе». «Я правда могу решить?» Аня не верила тому, что слышит. Она уже никому не верила, и в особенности тем, кто пытался управлять ею, внушать свою волю. Вместо ответа Лихолетов вытащил из кармана паспорт и просто протянул ей. Щит стал тонким, почти незаметным, и, наконец, рассеялся весь. Аня схватила документ, судорожно пролистала его, и по щекам сами собой потекли слезы. Новое имя, новая жизнь. Она может начать с чистого листа, попробовать еще раз. Как бы сильно ни болело в груди от разочарования, Макс оказал ей большую услугу. Теперь она умела жить со своим Марьевым. А значит, она справится сама. «Ты больше не подопытная, не чья-то игрушка», — тихо сказал Лихолетов. «Ты свободна, но если нужна моя помощь, я помогу». Он потянулся к ней, и Аня не отстранилась. Лихолетов неловко похлопал ее по спине, утешая. «Все, все, все кончилось. Выдыхай», — бормотал он. Рыдая, Аня чувствовала, как слой за слоем с нее спадают последние путы. Прежняя жизнь слезала с нее старой кожей. Она умерла окончательно вместе с Пеккой, исчезла с прежним именем. Маленькая Анники осталась в огне. Юная швея Аня Смолина сгинула под завалами института. Теперь она Анна Хац, и все дороги мира открыты перед ней. Впервые за долгое время она чувствовала себя действительно свободной и по-настоящему живой. Как бы ни было горько отпускать прошлое, Аня встала на колени рядом с Пеккой, чтобы напоследок крепко сжать его уже холодеющие пальцы. Пустота внутри звенела золотыми колокольцами. Марева согревала своим теплом. Как мать, как солнечный свет. Этого света хотелось держаться.